Да, но это просто технологии. Сюжет и диалоги там просто паршивые, возразил Курата. Эй, заканчивай тут все поливать грязью. Во всех сериалах Гундам, кроме Винг, диалоги были хороши. В некоторой степени это правда, но они никогда не будут такими хорошими, как The Wing. Мне нравятся новые аниме, но в этом случае классику я ценю выше. Или вы двое могли бы перестать говорить о ТВ-шоу, предназначенных для детей, на открытой частоте так, как будто это классическая литература. Бака, раздался презрительный ответ Шина по радио. Мне действительно стоит перестать это делать, сказал Курата, нервно посмеиваясь. Неважно, что ты будешь делать или не делать, Шина все равно будет ворчать, как старая ведьма, сказал Итами. Микрофон все еще включен, Бака. Раздался резкий окрик, заставивший обоих подпрыгнуть на месте и быстро вырубить микрофон. Они были частью третьего разведывательного отряда и по иронии судьбы имели всего три машины для патрулирования. Или, точнее сказать, они были третьим разведывательным отрядом из 12 таких же, но, похоже, им было гораздо веселее, чем другим отрядам. Если бы вы могли сосчитать боевых драконов на службе богини Деми, то с примерно таким числом странных и совершенно странных ситуаций приходилось сталкиваться японцам-разведчикам. А это была одна из ситуаций, которые они не ожидали, несмотря на всю магию, эльфов, полубогов и драконов, с которыми они сталкивались. Третий разведывательный отряд остановился после особенно крутого поворота, по обеим сторонам которого стояли деревья без единой просеки, а дорога была заблокирована двумя джипами советской эпохи, четырьмя советскими солдатами и советским флагом, вонзенным в землю между машинами. Между двумя джипами стоял мужчина и похоже, что он ждал их. Он дружелюбно им помахал. «Прим, наш Советский Союз покоряет новый мир», — улыбается. «ГМ, сэр, мы где-то не туда свернули?» — спросил Курата. «Нет, мы ехали верным курсом. Нельзя свернуть не туда, когда едешь по навигатору в точности до пикселя», — мрачно ответил Итами. «Что нам тогда делать?» «Полагаю, выйти и сказать «здравствуйте», — сказал Итами, выходя из автомобиля высокой мобильности Toyota. «Итами, ты что творишь?» — вскрикнул Курата. «Налаживаю контакт. Если они убьют меня, мстите словно ранены за погибшего господина», — ответил Итами, безразлично махнув рукой. Человек, стоящий перед ним, был одет в устаревшую советскую военную форму и вооружен автоматом Калашникова, ремень которого в настоящее время бы перекинут через плечо точно так же, как у Итами висел за спиной его ТП-64. Прим. Хва ТП-64, японская автоматическая винтовка, разработанная фирмой Хва Machinery Company Ltd. под руководством полковника Кэндзэ Иваситы. Специалисты оценивали ТП-64 как мощное и точное, но тяжелое и сложное в производстве и обслуживании оружие. «Привет, как дела?» — спросил Итами, не очень-то надеясь на ответ. «У меня все хорошо. Спасибо, что спросил». Челюсть Итами чуть не упала на землю. Молодой офицер перед ним только что ответил ему на беглом японском, хоть и с акцентом. Если бы ситуация могла стать более странной, было бы трудно вообразить себе это. «Так что вы, ребята, здесь делаете?» — спросил Итами. «Я полагаю, что то же самое, что и вы. Разведка для командования наших армий. Вы из сил самообороны Японии, не так ли?» «Да, я лейтенант первого класса Итами Юджи из ЙГСДФ, 5-й дивизион». «Кто вы?» «Прим. ЙГСДФ, сухопутные силы самообороны Японии. Включают в себя пехотные, десантные, бронетанковые, артиллерийские, зенитные подразделения, а также вертолетные подразделения. Я, старший лейтенант Феликс Волков, 33-я мотострелковая дивизия, 1-я армия Врат, группа 2-й ударной армии Красной армии, Советский Союз». «Советский Союз, а разве вы не развалились?» — недоуменно спросил Итами, понимая, что здесь были не только эти солдаты коммунистического режима, который распался более 30 лет назад. «Насколько мне известно, СССР все еще крепко стоит на ногах. Должен признать, что встретить вас здесь – это большой сюрприз для нас. Мы предполагали, что мы единственные, кто имеет доступ к этому региону». «Аналогично. Это прозвучит очень странно, но из какого вы года родом, ребят?» «1967 год нашей эры, а вы – 2024-ц. По сути то же самое, что и от нашей эры. Просто изменил систему маркировки, чтобы она была политически корректной». «Понятно. Я буду честен с вами, лейтенант. Я не уверен, как поступить. Мне приказали вступить в контакт, Но кроме этого я не получил никаких других приказов. То же самое и у меня. Как-то странно, да. Так мы из разных временных линий или из наших прошлого и будущего, я не знаю. Турция когда-либо пыталась выйти из состава Советского Союза? Турция никогда не была частью Советского Союза. Тогда, полагаю, мы из разных временных линий. Я так понимаю, вам нужно проехать по этой дороге? Казалось странным, насколько легко Итами мог общаться с советским офицером о вещах, которые месяц назад ввели бы любого в ступор. Но теперь со всем, что происходило от драконов до магии и врагов, бросающих вызов физике, это казалось нормальным. Это заставило его задуматься, были ли другие врата, кроме тех, которые японцы нашли и использовали, с такими созданиями за ними, которые отбросили бы Йодга из ДФ столь же легко, как они империю. Это была отрезвляющая мысль, наводящая на длительные размышления. Да, но не столкнемся ли мы с другими советскими подразделениями, которые пойдут по этому пути? Нет, ради этого потребуется проехать несколько сотен морских миль. Буду ли я сталкиваться с другими японскими подразделениями, если поеду туда, откуда вы прибыли? Только если вы пройдете еще 200 или около того километров далее по дороге. Там будет большой холм, множество солдат, не пропустите его. Понятно, это место зовется часом не Холмолнус, ага, это оно. Тогда я могу попросить, чтобы я и мои люди последовали за тобой и поприветствовали твоих командиров. Это правильное слово? Поприветствовать? Да, это правильное слово. Если оно означает сказать привет, представиться, предложить сдаться и принять коммунизм или быть уничтоженным или сгинуть в ГУЛАГе, то да, это правильное слово, сказал Итами. Это шутка, верно? Я давно не говорил по-японски и беспокоюсь, что, возможно, я вас неправильно понял. Да, это была шутка, извини. Быть тем, кто первым протягивает руку дружбы, никогда не было моей сильной стороной. Со мной точно так же, но отданные нам приказы вынуждают нас играть в искусных дипломатов. Да, это так. Я полагаю, что вы могли бы. Нет, очевидно, вы не смогли бы принести свое оружие с собой, и нам пришлось бы задокументировать вас и все ваше снаряжение для этих треклятых бюрократов. Понятно, это не будет проблемой. Я благодарю вас за ваше сотрудничество, соблюдение, лучше подойдет вежливость, подсказал Итами молодому советскому офицеру. Он был примерно таким же высоким, как Итами, но выглядел более здоровым, а его темно-рыжие волосы были аккуратно подстрижены по-военному, в то время как волосы Итами непослушно вились под шлемом. «Это все твои люди», — спросил Итами, глядя на два джипа, загруженных под завязку. «Здесь все мои люди. Премного вам благодарен, лейтенант Волков, за то, что вы ни черта не ответили на мой вопрос». Итами не понравилось, как совет улыбался. Тот посмотрел в сторону от дороги и отдал несколько коротких команд на русском языке. В общей сложности 4 человека с РПГ вышли из укрытий, их лица были раскрашены, а униформа обильно обклеена листвой. В расположении 3-го разведподразделения была объявлена тревога, а Браунинг 50-го калибра на крыше лав повернули в сторону появившихся. Те, которым естественно не понравилось, что в них тыкают всяким стреляющим железом, нацелили свои реактивные гранатометы на лав. Это продолжалось до команд Итами и Волкова своим людям. Стрелок лав отпустил рукоятки своего пулемета, а солдаты с РПГ опустили оружие. Прим. Лав. Канадская боевая бронированная машина, выпускаемая компанией General Dynamics Land Systems Canada для корпуса морской пехоты США, являющаяся дальнейшим развитием швейцарской бронемашины Mavic Piranha 1. Первые ЛАВ-25 поступили на вооружение корпуса морской пехоты США в 1983 году. Мера предосторожности. Уверяю вас, это было только на случай, если вы будете менее дружелюбны, пояснил Волков. Взрывы ракет этих РПГ тебя бы тоже убили. Скорее всего, ведь я не ожидал, что вы подъедете к нам так близко. На самом деле не планировал этого, в основном, просто работал в мою пользу, честно ответил Итами. Так как же ты, Итами, что, черт побери, происходит? Раздался гневный голос, сопровождаемый появлением на месте, где разговаривали два офицера, низкорослой девушки. Ты просто выходишь из своего автомобиля и начинаешь вытворять всякие фокусы, которые посчитал уместными. А это еще кто такой? Потребовала Шина, подозрительно глядя на советского офицера. Шина, это старший лейтенант советской Красной Армии Волков, а это его люди, сказал Итами, пытаясь обезвредить бомбу, известную как сержант первого класса Шина Курибайши, и ты просто пошел поговорить с ним, не попросив никого доложить об этом на Элнус или не сообщив нам, что ты намереваешься делать, Бака, выпалила Курибайши. Простите мои плохие познания в системе японских военных званий, но вы ведь сержант, верно? Спросил советский лейтенант. Да, сказала Шина, удивленная тем, что этот человек говорит по-японски. Значит, как я понял, в японских вооруженных силах принято, чтобы сержант действовал без приказа, называл своего офицера по имени, неуважительно относился к нему, унижал его и высмеивал своего офицера перед офицером другой страны, о которой вы ничего или очень мало знаете, или все вышеперечисленное относится только к вам, спросил Волков, едва сдерживая свое раздражение, вызванное появлением и словами сержанта первого класса. «Да кто ты такой, черт возьми?» потребовала Шина, не способная придумать лучшую реплику в данный момент. «Я офицер, у меня разговор с офицером другого государства, что делает меня на данный момент послом моей страны. Тот факт, что вы только что обиделись за свое же дерзкое отношение и плохую военную дисциплину, возможно, ставит под угрозу наши отношения. Вы глумитесь над своим офицером за то, что он поступил вопреки плану, однако он пошел сюда без спешки, без оружия, без агрессии. А потом сюда заявляетесь вы с винтовкой в руках и орете на своего командира, что он поступил неправильно. Что если бы я воспринял ваше прибытие как проявление агрессии и отдал приказ открыть огонь? Кто в таком случае из вас больше идиот? Ваш командир или вы, сержант? Может быть, вам следует принести извинения своему командиру за ваши выкрики и оскорбления? Или же ваше поведение – норма в силах самообороны Японии? Шина гневно стиснула зубы чуть ли не до хруста и Томи бросился спасать сержанта. Курибайши, включи радио и дай Элнус узнать, что мы возвращаемся с неожиданными гостями. Да, сэр, сухо сказала Шина, отдав воинское приветствие Итами, а затем возвращаясь к своей машине. Я приношу свои извинения за то, что отчитал вашего человека как зеленого новобранца, но в советских вооруженных силах мы не допускаем подобных вещей. Я прошу прощения, если перегнул палку, сказал Волков. Все в порядке, я ей просто не нравлюсь, потому что я атаку, отмахнулся Итами. Простите, атаку, я не знаком с этим термином. Ок, ладно, сказал Итами, подробно объясняя, кто такой атаку, что такое аниме, дадзинси, манга, яндере, юри, лоли, гандам и еще целую кучу вещей, о которых он знал не понаслышке и о страсти, к которым был известен. В конце концов он понял, что советский лейтенант не разделяет его энтузиазма по этому поводу. Да, ясно, это было все, что сказал Волков. Однако в своих мыслях Феликс больше не осуждал Америку за то, что она сбросила ядерные бомбы на Японию, и теперь лишь желал, чтобы они закончили свое дело, чтобы предотвратить появление того, о чем ему только что рассказали. Ха-ха-ха. Феликс предпочел ехать на той же машине, что и японский лейтенант, а три УАЗа последовали за данной машиной. В советских джипах ехало все старое отделение Феликса, кроме Бориса и их водителей. Борис теперь командовал более тяжелыми транспортными средствами патрульной группы, а также отвечал за Луэлу и Анту. Они должны были следовать на безопасном расстоянии, а также в темное время суток, чтобы у японцев было меньше шансов заметить их. Группа Бориса будет держать лагерь жуков в курсе всего происходящего. Борис был не согласен с таким раскладом дел, но был рад тому, что Луэлла не будет частью группы, в которую входит Феликс. Феликс сразу решил, что грузовики не принадлежат этому миру, что автоматически ставит навыки Луэллы в качестве переводчика под вопрос. И вот, Феликс и его группа столкнулись с японцами. Это был один из языков, который он был вынужден учить во время подготовки спецназу ГРУ. Его учили не бояться нового, адаптироваться и преодолевать всевозможные трудности, и он чувствовал, что у него это замечательно получается, однако была одна вещь, которую он не мог понять. Троица девушек в большом грузовике, у одной из которых были синие волосы, вторая была эльфийкой в синих джинсах, а третья. Феликс не имел ни малейшего понятия о том, кем она была, кроме какого-то чудища. Это чудище также продолжало смотреть на него и извиваться от удовольствия. То, как оно смотрело на него, было довольно тревожным, поскольку оно выглядело как девочка-подросток. «Могу я спросить, зачем ты это делаешь?» — задал вопрос Феликс, больше не в силах молчать по этому поводу. Вместо того, чтобы сразу ответить, девушка улыбнулась, и Феликсу пришлось моргнуть, когда он подумал, что видит, как ее помада меняет цвет с красного на темно-фиолетовый. Возможно, игра света, она наклонилась близко к нему, из-за чего Феликсу стало неуютно, прежде чем заговорить. «Ты пахнешь смертью, и это прекрасно». Существовало несколько слов, которые могли бы заставить Феликса беспокоиться так же сильно, как сейчас, и те слова, что исходили от девушки, одетой в какой-то странный костюм горничной, сделали свое дело. «Ясно. Я рад, что вы довольны этим фактом», — сказал Феликс, чувствуя отвращение, когда девушка положила свою руку ему на ногу, которую он немедля убрал. «Но я должен попросить вас не трогать меня», — добавил он с гневной ноткой в голосе. Старая личность, которую он думал, что похоронил навеки, вновь высунула свои костлявые руки из склепа. «А если нет, то что?» — спросила девушка с очень недоброй улыбкой на лице. «Ха-ха-ха. И Анта, почему ты не сидишь на месте? Что случилось?» — спросила Луэлла. «Сумасшествие», — ответила наемница. «Почему ты думаешь, что сходишь с ума? Потому что, господин лейтенант, как бы вы ни называли этого парня, мой работодатель ушел без меня. Он нанял меня лично, а это значит, что я его меч и щит. Я обязана защищать его ценой своей жизни, и я не могу этого сделать, когда меня нет рядом. Острие моего меча, вот та граница, в пределах которой он может на него надеяться», — подчеркнула наемница, вытащив свой мифриловый меч и отведя его от своего тела. «Но вы не были наняты для этого. Как вы можете быть его телохранителем?» «Неважно, просил ли он об этом, на карту поставлена миссалонская честь. Все знают, что, если вы лично нанимаете миссалонских наемников, независимо от их ранга, они становятся вашей жизнью. Я должна быть его тенью, следовать позади него, никогда не мешая, но всегда защищая. Я должна быть его щитом, тем, кто отобьет направленный ему удар, тем, кто променяет его жизнь на свою собственную. Я никогда не волновалась, прежде будучи далеко от него, потому что он всегда был окружен своими людьми, а теперь он с чего-то решил быть чертовски тупым». Наемница запустила кисти рук в свои серебряные волосы, обнажив слегка заостренные уши. «Вы наполовину эльфийка?» — спросила Луэлла, будучи наполовину в омуте удивления, а наполовину, радуясь словно дитя. «Да, мой папаша оттрахал эльфийку, и она дала ему меня вырастить, иначе бы ее выперли из своего чертового маленького домика на дереве, и она просто бы где-нибудь сдохла от голода. Во имя всех гребаных богов, лучше бы так и было», — выкрикнула проклятие Ианта, пиная упавшее дерево. Советы составили свои машины в круг, чтобы защитить себя от нападения ночью и продолжить движение утром. «У меня нет никакой чести, никакой. Я сбежала от битвы, сбежала за своей гребаной жизнью, потому что я была в ужасе. Теперь, парень, который дал мне шанс вернуть мою честь, чтобы я могла смотреть мужчинам в глаза с гордостью, пошел и, как кажется, все мужики, повел себя чертовски глупо». Ианта снова пнула упавшее дерево. «Я должна быть с ним все время. После этого он не сможет сходить в гальюн, если я не смогу сказать, что он ел на завтрак. Я уверена, что с ним все будет в порядке», — сказала Луэлла, пытаясь успокоить наемницу. «Он отправился не один, с ним много его людей. Меня не волнует твое «уверенно, с ним все будет в порядке» или что-нибудь в этом роде. Ты не понимаешь, Луэлла, когда я сбежала с поля брани, меня отметили. Никто из мисс Салона не смотрит на дезертиров, никто не признает их. Знаешь, как называют в мисс Салоне тех, кто сбежал и нарушил контракт? Кинос. Это буквально означает пустоту, так как в тебе более нет ничего. Ты – пустая оболочка, недостойная даже гребаного признания. Сейчас в миссалоне я не существую, и долг любого миссалонского наемника, что встретит меня, убить без раздумий. Такова была моя судьба, когда я пыталась напиться до смерти в Блинхельме, и этот парень, офицер, предложил мне контракт. Он предлагал Киносу контракт в 3 раза больше, чем, черт побери, одно мое копье. Волков дал мне способ вернуть мою жизнь. Я единственный наемник, работающий на Красную Армию. Если я смогу завоевать славу или хотя бы сохранить жизнь моему работодателю, я верну свою жизнь. Я снова смогу существовать. Моя жизнь связана с ним вот так, — сказала Ианта, соединив пальцы рук. Если он умрет, то сначала должна умереть я. Я должна, а иначе, я хуже, чем Кинос. Хех, Ты можешь представить это? Хуже Киноса, усмехнулась Ианта, прежде чем вновь всадить со всего маха свой стальной кованый сабатон обратно в ствол дерева, выбив из него кучу щепок, я, его гребаный меч и щит. Снова засвирепствовала сереброволосая наемница. Луэлла позволила наемнице выпустить пар, прежде чем снова попытаться поговорить с ней. Наемница тяжело дышала и обливалась потом, дерево превратилось в груду обломков. Прим. Сабатон, латный ботинок, который крепился к наголеннику. Сабатоны появились во втором десятилетии XIV века. Первые латные сабатоны появились в Италии и состояли из 4-5 сегментов, а по форме копировали тогдашнюю обувь, то есть имели короткий и острый носок. В 15 веке в миланских и готических доспехах сабатоны делались с длинным острым носком, который для ходьбы отстегивался. В противоположность им сабатоны максимилиановских доспехов копировали тогдашнюю моду на обувь и делались широкими и тупыми, их за это называли медвежьи лапы. Более поздние сабатоны делались с круглым либо слегка заостренным носком, и тоже не длинные, вышли из употребления вместе с наголенниками во второй половине XVI века. Солдаты, которые были с Волковым, были похожи на него, но немного различались, как будто они были из другой страны. «О, правда?» – спросила Ианта, все еще тяжело дыша и вышагивая, словно посаженный в клетку зверь. «Да, но еще там была одна странно одетая девушка с большим оружием, вроде косы, или алебарды, или топора. Она казалась очень взрослой для своего возраста». Сереброволосая наемница остановилась, как будто она внезапно замерзла на месте или в нее ударила молния. «Повтори-ка», — спросила Ианта, не поворачивая головы и звуча так, словно все ее эмоции неведомым образом покинули ее. «Там была странно одетая девушка, вроде горничной, но с гигантским оружием, и она выглядела молодой», — робко сказала Луэлла, чувствуя изменения в поведении Ианты. Платье было черно-красное, да, ебаный апостол Эмроя, бога войны, насилия и смерти, кровопийца, пожиратель человеческих душ, гребаный носитель горя и разрушения, и вы позволили Волкову сесть с ней в одну карету, закричала Ианта, вцепившись в воротник униформы Луэллы и отрывая ее от земли. Я не знала, пожалуйста, ты меня пугаешь, я сделаю гораздо больше, чем напугаю тебя, глупая маленькая сука. Ты знаешь, что ты сделала. Ты его, блядь, убила. Апостолам нравится находить сильных воинов, чтобы они могли или трахаться с ними, или убить их нахуй. Прости, умоляла Луэлла, обливаясь слезами и очень боясь наемницу. За ее голубыми глазами пылал огонь, но через мгновение он остыл, и она отпустила Луэллу. Прости, Луэлла, я не должна была тебя так хватать. Ты никогда не причиняла мне вреда и не делала ничего, кроме добра. Я не могу винить тебя за незнание, и я прощаю тебя и прошу, чтобы ты сделала то же самое для меня. Даже если для этого тебе придется дождаться следующей жизни, маленький эльф, сказала Ианта, развернувшись и направившись к своему дракону, но обнаружив, что ее путь заблокировал Борис. Она попыталась обойти его, но он снова встал у нее на пути. Отойди, я не собираюсь ссориться с тобой, сказала Ианта. Когда она попыталась снова обойти его, он схватил ее, чтобы удержать. Будь она более хрупкой женщиной, Ианта была бы бессильна остановить здоровяка и бесполезно била кулаками по спине в каком-то бессильном жесте неповиновения, будучи уже переброшенной через плечо словно бревно. Однако Ианта не была хрупкой женщиной. Она была обучена тому, как воевать в строю, как стать рыцарем на драконе. Она проводила бесчисленные часы, осваивая копье, меч, лук и обе своих руки. Поэтому, когда Борис попытался схватить ее, она взялась за его плечи и ударила Бориса коленкой, вонзив металлический наколенник в пах, заставив здоровяка пропустить вдох, прежде чем ее кулак врезался в его челюсть, отправив сержанта на землю. За несколько взмахов Ианта поднялась в ночное небо, вооруженная мифриловым мечом и закованная в стальной доспех, готовая сразиться с апостолом Эмроя и, скорее всего, умереть. Примечание автора. Привет, есть несколько вещей, которые я хотел бы объяснить в своем послании. Прежде всего, мои советские солдаты происходят из более консервативного периода времени, так что они ведут себя более джентльменски по отношению к женщинам, что я считаю более правильным по отношению к другим людям, чем, скажем, у людей того же поколения, что и Итами. Что касается пререканий с Шина, я скоро стану членом резерва канадской армии, и я могу сказать, что то, что она делает в аниме, это просто за гранью военной дисциплины. Без приказа бросаться в ближний бой, неуважительно относиться к своему командиру и оскорблять его, а также некоторые другие вещи, которые она делала, заставили меня надеяться, что она после этих выкрутасов и снарядов вне очереди не вылезет на протяжении всего аниме. Мало того, что этого не произошло, так никто даже не додумался вправить ей мозги хоть каким-нибудь разносом с занесением в личное дело. И такого человека, как я, который любит соблюдать военную дисциплину, это немного бесило. В ответ на предыдущий вопрос от Италия я на самом деле не думал о создании совместных американо-японских сил, но я был открыт для этого предложения, поскольку причины, по которым американцы не вмешивались, в аниме описывались крайне поверхностно. Я подумал, что Америка будет оказывать все возможное давление, чтобы заслать по крайней мере своих ученых или типа того в этот особый регион. Ни в коем случае Япония не будет пытаться дистанцироваться от Америки так сильно, когда они попадают в пограничные столкновения с китайцами за острова, а КНР пытается заставить своих соседей уступить себе больше территорий. Я также нахожу, что мне действительно нравится писать об Янте. Она выказывает все, что чувствует, хорошо ей или плохо. Ее душа – открытая книга. Мне также нравится писать о ней или от ее лица, потому что она полна жизненных сил и для нее не бывает полумер. На несвязанной ноте я всегда нахожу довольно забавным и ироничным, что я, будучи канадцем, пишу военную беллетристику, так как у нас хорошо обученные, но маленькие ВС без большого финансирования и военного менталитета в правительстве, которое, кажется, не хочет смотреть на вещи в мире здраво. Примером тому является спор о том, насколько дорого и авторитетно для нас содержать в Сирии 6 F-18, которые бомбят ИГИЛ, или о каких-то 2500 солдатах, которые у нас были в Афганистане, а также о том, что военный бюджет кажется для наших политиков слишком раздутым. Из-за таких вещей я никогда не мог увидеть каких-либо событий, где Канада играла серьезную военную роль. С другой стороны, я люблю русскую, советскую технику и военную технику в принципе, и это здорово, потому что у Советского Союза была воля, деньги и ресурсы, чтобы доводить дело до конца. Кроме того, я Богом клянусь, что моя программа для написания документов редактирует мои слова после сохранения, и потому, когда я открываю документ вновь или перечитаю текст, как только я опубликую главу, я всегда говорю себе: этой ошибки не было. Прим. Автор допустил опечатку. На вооружении ВВС Канады состоятся F-18 Hornet, 6 из которых принимали участие в бомбардировках против ИГИЛ в рамках операции «Импост». Глава 4. Рад видеть вас, товарищ фельдмаршал. Тем более, что вы прибыли на несколько дней раньше. Если бы я знал, что вы будете здесь, я бы лично поприветствовал вас у врат, сказал генерал-полковник Александров, приветствуя, а затем пожимая руку Конева. Я изначально не планировал появляться здесь до пятницы, но недавно я услышал некоторые интересные новости о вратах и решил, что они требуют моего немедленного внимания. Давайте немного пройдемся. Это не будет проблемой, товарищ фельдмаршал. Некоторое время Конев ничего не говорил, проходя мимо рядов казарм в окружении небольшой армии охранников, адъютантов и репортеров, держащихся от них на почтительном расстоянии. Дорога была достаточно широкой, чтобы два танка на ней могли легко разминуться, а казармы были похожи на те же, которые можно было найти на любой советской военной базе, длинные одноэтажные здания, способные вместить сотню человек со своим снаряжением и обмундированием. Конев остановился и уставился на одну такую, заставляя всех сопровождающих остановиться вместе с ним. «Вы знаете, что это, генерал? Это казарма 4-й секции блока Д, товарищ фельдмаршал». «Да, а вы знаете, кто сейчас размещен в этой казарме, генерал?» – спросил Конев, повернувшись лицом к Александрову и сложив руки за спиной. «Если вы хотите сделать мне выговор, товарищ фельдмаршал, то не следует ходить вокруг да около». «Хорошо. Советские солдаты живут в советских казармах, возведенных советскими командирами с помощью советских же стройбатовцев. Так должна выглядеть советская военная база?» «Так точно, товарищ фельдмаршал, это так. И на этой военной базе каждый человек, присланный сюда, от вас до работника склада матрасов, был детально изучен, чтобы быть здесь. У нас есть личное дело на каждого мужчину и женщину здесь. Мы знаем о них все. Где они жили, их финансовое состояние, их семейную жизнь, с какими потаскухами они встречаются на выходных втайне от своей жены. Вас выбирали исходя из ваших навыков, биографии личных качеств. Все, что здесь происходило доселе, одобрялось несколькими комитетами на каждом уровне командования. Мы набрали лучших инженеров и строителей, чтобы те создали планы и макет вашего лагеря. А теперь, в рамках этого грандиозного начинания величайшего проекта не только в советской истории, но и в истории человечества, вы лично, без каких-либо консультаций с Москвой, принимаете более 4000 человекоподобных существ прямо на нашу передовую оперативную базу. Вы ничего о них не знаете. Чем они болеют, насколько они лояльны к нашим властям, или кто они, черт возьми, такие, сказал Конев. Его голос звучал тихо, так что журналисты, стоящие от него в нескольких шагах, ничего не услышали. Несмотря на его гнев, его лицо не выказывало ничего, объясняйтесь. Это был акт гуманизма, товарищ фельдмаршал, и наша пропагандистская победа. Мы освободили рабов империалистической империи, наполненной буржуазией и феодалами. Я думал, что некоторая растрата наших ресурсов, достойная цена того позитивного имиджа, который будет распространяться в здешнем обществе, и верю, что это вдохновит других недовольных в империи, что еще больше ослабит ее и сделает население более лояльным к нам. В Советском Союзе и в империи нас будут воспринимать как освободителей и приветствовать цветами, а не партизанскими акциями и терактами. Генерал, вы умный человек, но вы не учли всего в тот момент, когда разговаривали с ними, толпящимися буквально у вашего порога. Позже вы, конечно, подумали об этом, чтобы объясниться мне и выпроводить меня вон. А боже, это действительно хорошая идея, генерал, продолжайте в том же духе. А знаете, почему я вам все это говорю, генерал? Разведка сообщила мне, что империя и ее народ не состоит из этих полулюдей-кочевников. Никто из них не является гражданами империи, никто. На самом деле это, скорее всего, навредит нашему имиджу в глазах обычного гражданина, который увидит, как мы нарушаем их образ жизни, и сделает вывод, что мы приняли сторону полулюдей в ущерб их стороне, что, скорее всего, заставит их задаться вопросом, а люди ли мы вообще. На самом деле, генерал, единственными, кто встретит эту новость с распростертыми объятиями и благодарностью, это еще большее количество бездомных кочевников и сбежавших рабов. Все они будут приходить сюда. Я понимаю ваши сомнения по поводу всего этого, товарищ фельдмаршал, сказал Александров. Генерал, можете не выдавать мне свои отговорки, я отношусь ко всему этому с враждебностью. Конечно, мы можем позволить себе накормить еще 4000 ртов и отдать в их распоряжение казарму, но что вы будете делать, когда появляется следующая группа? Скольких еще вы готовы принять, генерал? Еще 1000, возможно, еще 4000, 10, 20 тысяч, может быть, вы открыли ворота, создали этот проклятый рай в этом мире с бесплатным жильем, едой, безопасностью и защитой. Никаких вопросов. Если вы, бедный кочевник, притесняемый всеми, разве вы не воспользуетесь этой возможностью? Вы могли бы стать прекрасным миграционным инспектором, принимая здесь всех без разбору. Мы планируем разместить здесь около 200 тысяч советских служащих и еще сотни тысяч поселенцев к концу года. Могу добавить, что до этого события осталось всего 5 месяцев. Мы вкладываем сюда миллиарды рублей для советских граждан, а не собаколюдей. Я не вижу необходимости так форсировать наши планы по переселе. О, но тогда бы вы впустили бы больше, да, или же вы прогоните их прочь. Они не вернутся назад, они не могут этого сделать. Тем более, когда империя видит их как предателей и перебежчиков, вы получите фавелы за пределами стен. Начнутся болезни, голод, рвущее сердце страдания и все это в поле зрения камер. Как вы заставите их исчезнуть, когда все это начнется? Сейчас больше не эпоха Сталина, мы не можем просто расстрелять их и закопать. Мы не можем отправить их в ГУЛАГ или же накормить, укрыть и позаботиться обо всех обездоленных в этом мире. Не сейчас, когда мы почти добились здесь хоть чего-то. Пока что советская общественность не видит никакой разницы между этими кочевниками и империей. Сейчас граждане Союза хотят крови за то, что произошло в Киеве, генерал. Более того, разве у вас не возникло вопроса, почему так много рабов одновременно сбежали из шахты? Вы не допускаете возможность того, что некоторые из них – шпионы, которым поставлена задача разведать наши силы, или же члены ДРГ, которым дали миссию убить вас. Ваш поступок, конечно, политическая победа, но это поколебало бы уверенность общественности в том, что мы здесь делаем, в безопасности этого места, что просто недопустимо. То, что они жители средневековья, еще не значит, что они не способны на хитрости. Прим. Фавелы, трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. Многие современные фавелы возникли в 1970-х годах вследствие ускорения процессов урбанизации в Бразилии. Слово «фавела» происходит от названия холма Мородофавела, который, в свою очередь, назван так из-за одноименного растения фавела, растущего на его склонах. В официальных документах фавелы называют сообществами. В последнее время термин все чаще употребляется для описания процессов фавелизации или ложной урбанизации в Африке, Азии, то есть по отношению к любой стране мира. Прим. ДРГ, диверсионно-разведывательная группа. Я понимаю, товарищ фельдмаршал, понимаю. Однако эта война не проверка нашей военной мощи, это проверка нашей доброжелательности. Если мне позволит, я смог бы прибыть в столицу империи через 3 дня и выступить там. Вопрос не в том, сможем ли мы победить, а в том, как мы справимся с нашей победой. Если мы будем ворочить носы от тех, кто просит помощи, мы покажем, что не лучше их насильников и поработителей. Мы будем мучить их, но не по собственной воле, а своей апатией к их положению. Они умрут от нашей незаинтересованности точно так же, как если бы мы вонзили штык в их сердце. Мы создали Советский Союз на принципах освобождения рабочего класса от их господ, чтобы они могли жить лучше. Если мы откажемся от этой идеи, если мы откажемся от нашего руководящего принципа, из-за того, что он мешает нашим желаниям, тогда возведенный нашими руками союз рухнет, словно карточный домик. Это не принципиально, и я, возможно, солгал, когда сказал, что мы не можем просто перестрелять их. Мы контролируем СМИ, митинги и тех, кто въезжает и уезжает отсюда. Если мы посчитаем это целесообразным, мы выкопаем яму и заполним ее телами, потому что, как я уже сказал, генерал, речь идет не о процессе, а о результатах. С уважением, товарищ фельдмаршал, у нас могут быть очень большие намерения и желания, но именно наши действия будут определять, кто мы есть. Кто поверит нам, когда мы скажем, что мы наконец готовы помочь после того, как мы уже позволили погибнуть тысячи. Полумер быть не может, товарищ фельдмаршал, мы уже пробовали. Есть 2 способа победить и завоевать, и оба они будут работать до тех пор, пока вы идете до конца. Если вы хотите заставить их подчиняться любовью и уважением, то мы должны обеспечить всем необходимым каждого новоприбывшего. Они будут любить нас за это. Их детей будут учить по советской системе, и мы расширим свое влияние за счет местного населения. Для этого мы должны быть честными, добрыми и доброжелательными. Мы должны понимать их ошибки и первоначальное сопротивление, используя перо вместо молота. Сражаться только тогда, когда это необходимо, но не более того. Другой путь – держать их в первобытном страхе. Если наш патруль был атакован около какой-либо деревни, то эту деревню следует спалить. Если местный дворянин посылает за нами армию, мы убиваем каждого вражеского солдата, а затем дворянина и всю его семью до 7-го колена. Несанкционированный митинг, всех к стенке. Какой-нибудь народ выступит против нас, уничтожить всю народность до последнего. Оба метода будут работать, пока вы последовательны. Скажу прямо, товарищ фельдмаршал, я сделаю все от меня зависящее, чтобы Советский Союз добился здесь своих целей, но если вы изберете второй вариант, то я вполне могу оказаться вынужденным уйти в отставку. Тогда вместо вас пришлют другого генерала. Вы для нас не незаменимы. Вы сделали многих очень влиятельных людей, включая меня, крайне несчастными. А единственной причиной, почему вы еще здесь, было то, что равное число наших оппонентов в Политбюро вполне довольно вашими действиями. Теперь мои репортеры вместо того, чтобы документировать силу нашей обороны, будут документировать, насколько щедрым и заботливым является наш союз для людей этого нового мира. Они начнут задавать вам вопросы о том, как все идет, а вы будете сердечно улыбаться и говорить, каково было ваше патриотическое обязательство помогать нуждающимся. Вы закрываете собой амбразуру вместо меня, товарищ фельдмаршал. Нет, Александров, ваша рана, которую вы получили, обычно смертельна. Проблема с пулевыми ранениями, генерал, заключается в том, что они очень долго кровоточат. Иногда то, что не убило тебя раньше, убьет тебя годы спустя. Однако одна из ваших разведгрупп передала занимательные данные, о которых мы поболтаем чуть позже в частном порядке. Вам будут предоставлены новые основные боевые танки Т-64 и Т-72, а также наши новые ЗРК «Бук». Также 86-я гвардейская воздушно-десантная дивизия со своими новейшими боевыми вертолетами Ми-24 переходит под ваше командование. Они прибудут сегодня, около 17:00.